Почему деньги приносят деньги? Хорошие советники стоят денег. Законные возможности ухода от налогов стоят денег. Хорошие налоговые консультанты стоят денег. Но все они приносят доход, который во много раз превосходит их оплату. Если у человека есть деньги и хорошие консультанты, то он получает от 12 до 30% дохода каждый год. И к тому же еще умудряется освободить их от налогообложения на законных основаниях. Если же у человека мало денег, и он в них не разбирается, то получает от 2 до 7,5% в год. Да и эти скудные крохи делят между собой налоговое ведомство и инфляция. Вы всю жизнь можете оставаться механизмом для добывания денег, если только не примете сознательного решения создать себе такой механизм. Заведите себе курицу, несущую золотые яйца. Вы уже видели, как быстро такая курица может вырасти. Однако куры не задерживаются подолгу у людей, которые норовят побыстрее их зарезать.